«Море-то море! А что есть будете?» — нажимал Баранов. «Коли сам о себе не радеешь, так кивать не на кого. Брали бы, в пример, колошей. Море у них будто поласковее вашего, а кормов они запасают даже с избытком и расходуют бережливо. Вот кабы и вам так».